Пожалуйста, есть вопрос еще? Еще раз. Ну, вожделение, шастра говорит, что невозможно удовлетворить вожделение. Да. Если человек даже удовлетворяет вожделение, то человек все равно удовлетворяет. Да. Получается, он удовлетворяет. Поэтому жадность появляется. Когда он удовлетворяет, он не удовлетворен. То есть, почему? Жадность – это что такое? У меня есть столько-то, а будет еще больше. То есть, я удовлетворился, еще буду. Вот это жадность. А когда не удовлетворен вообще? Что вы меня заводите? Это, кстати, все начинается. Что на меня смотришь? И так далее, и так далее. Поэтому говорят, иди поспи с кем-нибудь. Или с чем-нибудь. И будь счастлив. И тогда надо быть, говорит. Go sleep and be happy. Иди поспи и будь счастлив. Потому что сон – это тоже одна из разновидностей сексуальной жизни. Говорят всегда так. Поспи и пройдет. Знаете, да, что сон – это тоже одна из разновидностей сексуальной жизни? Еда, секс, сон. Да. Нет, оборона – это, так сказать, оборонять это все. Продукт, так сказать. Еда – это сексуальная жизнь. Сон – это сексуальная жизнь. Да. Не знал, что ли? Я с тобой спать охота. Да, вообще спать охота. Аж, как из пулемета. И обязательно не одному. Еще есть у тебя вопрос? Насчет вожделения. Говорят же, что оно как бы, если его не удовлетворяет, оно как бы гаснет. Ну как, не под раз оторвал огонь. То есть это значит, что ну, когда мы говорим удовлетворенный гнев, это просто оно не занято. Я думаю, что это так, как это... Опиум для народа, религия опиум для народа. Это как какая-то неправильная концепция, как мы как бы из песни слова выдираем просто. И поэтому смысла не понимаем. Не удовлетворять вожделение, это означает занять вожделение в удовлетворении чувств Кришны. А мы говорим, не удовлетворять вожделение. Но вот вторую часть забываем говорить. И тогда все не удовлетворены просто от такой философии. Потому что все пытаются... Вот как вы думаете, почему в ИСКОН, особенно среди неофитов, да даже и самым важным является соблюдение 4 принципов свободы? Могли правильно действовать. Ну и как? Действует правильно? Это вот и есть причина. Это причина как раз результат этой философии, которая забывает вторую часть. Только эту часть. Что вожделение нельзя удовлетворять. И все. А что значит нельзя удовлетворять? Ну, вот представь сейчас человеку сказать, нельзя дышать. Оно уменьшится, это желание дышать, или усилится? Или нельзя есть. Усилится желание есть или уменьшится? Ну, дышать вот, допустим. Ну. Надо занять, надо дышать ради чего-то, есть ради чего-то. Да? То есть, ради чего это все сдерживать-то? Цель-то какая? И у нас есть такая философия, что Бог на самом деле посылает милость тому, кто не жрет мясо, не вступают в недозволенные половые отношения. И вот это и есть милость Кришны. То есть только таких преданных Бог и забирает к себе. И эта философия, она съела всю истину внутри этих обществ. Что это является, это и есть показателем для Кришны преданность и милость за это человек получает. За то, что он соблюдает эти 4 принципа свободы. Поэтому Господь Читания рассказывает миллион раз эти истории. Выгнал такого человека. Он сказал, он не преданный. Ну и что, что он все это соблюдает? Он не преданный. Для чего он это соблюдает? Ну, чтобы тебя удовлетворить. Но меня невозможно этим удовлетворить. Ну как, а он-то ради тебя не ел, ради тебя не пил. Ну и что? Он остановил корень своего греха, и не больше. Но нельзя избавиться от последствий греха, остановкой греха. Но он джапу воспевал. Ну и что? Ну, представьте, Арджуна бы сказал, я не буду больше есть мясо. И он сказал, иди сражайся на Курукшетре. А он сказал, да ты что говоришь-то? Давай, я не буду есть мясо и буду сидеть повторять джапу. Кришна был бы доволен. Так в чем суть-то? Для чего не нужно есть мясо и повторять джапу? Чтобы принять очень серьезно указания кого? Кришны. Что человек, не достигнув через это какой-то чистоты, не способен принять будет указание Господа. Что-то делать. Вот почему говорится, что когда человек очищается, он подчиняться начинает воле Господа. И вот эти принципы свободы, повторение святого имени и так далее, нужны для того, чтобы подчиниться воле Господа. Поэтому он говорит, послушные воле Господа. И когда мы хотим научиться подчиняться Кришне, тогда мы следуем всему строго. Потому что мы понимаем, если мы не будем этому следовать, мы не способны будем подчиняться Ему. Улавливаете, да? Что цель-то всех этих принципов, не сами принципы, а развитие вот этой способности воспринимать как истину все, что говорит Кришна. Мы не сможем понять лилы его, не поймем его имя, не поймем его качеств, и не поймем их действий, и не поймем его указания. Что в каждом городе и в каждой деревне у нас не разовьется желание служить ему, у нас не появится желание достигнуть его, если мы не будем этому следовать. То есть цель следования-то вот в чем, а не все это вот для того, чтобы это делать, в этом, так сказать, преуспеть. И люди как бы сбитые с толку. И тогда эта философия, и все эти неофиты, они друг о друге судят только поэтому. Кто сколько лет не ел, не пил, но они не исполняют указаний. Они не проповедуют, они не оставляют свои семьи ради славы Господа. Они вообще боятся куда-то на 3 дня даже уехать. Это для них подвигом становится. Они нерешительны, они не могут выйти сотням людей говорить что-то. Они только могут мстить, всякой ерундой заниматься и только думать про деньги. Скорее бы мне деньги за это дали. Скорее бы мне там то сделали. Вот и все, чем они живут. И все они соблюдают там принцип какой-то. Но для чего? Поэтому Господь Чайтанья сказал, ну что, это меня не привлекает. Я хочу, чтобы они в каждом городе и в каждой деревне распространяли славу. Хочу, чтобы они по миру пошли, прося каждого принять мою миссию. Почему они этого не делают? Хотя они соблюдают все эти принципы. Почему они этого не делают? А? Потому что они даже сострадать не способны. Потому что они не ради этого делают все. А чтобы становиться еще более какими? Гордыми. Они умудряются этим наслаждаться даже. Такова стадия. И только какой-то опытный человек может это понимать. Потому что чем больше человек удерживает свои чувства от каких-то определенных, он становится гордым, ему кажется, что я святой. И он начинает всех рассматривать как? Он не сострадать начинает к ним, а как? Ой, не дай мне стать Бог таким, мясоедом каким-то. Фу. Как вы можете спасать этих людей, которым вы испытываете антипатию, только потому что вы следуете каким-то принципам свободы, а они еще не в состоянии это делать? Разве сострадание будет к ним? Нет. Пренебрежение, фу, эти млечки, эти корми. Разве вы не слышите в искон этих слов? Эти корми. Эти мясоеды, и детей так учат в этом духе. Эти коммунисты. И столько негативизма просто взращивается. А вместе с этим негативизмом гордость только растет. И все. Ни больше, ни меньше. Фу, эти матаджи, фу на них. Кто такие матаджи? Животные. Для удовлетворения половых отношений. Так они начинают потом смотреть. Да какая разница, какая любовь. Нету в этом мире никакой любви. И просто один негативизм. Это майвада на самом деле называется. Скрытая майвада. Дети майя у них, жены майя, все майя, все везде кругом майя, короче. Это и называется майвада. И потому что они не следуют ничему, их умы чем забиты? Как распространять славу Господа? Нет, он сейчас сидит и думает, сколько картин много распространить, чтобы денег заработать, чтобы зажить сексуальной жизнью со своей любимой и защищать ее от других пипок. Чтобы, не дай бог, никакая другая пипка к ней не подошла. Он просто свой собственный секс будет защищать. И не больше. Но он может описать это в стихах, я не знаю, в каких там. И наговорить, что здесь все об этом говорят и подслушивают. Чушь собачья. Это мания преследования. Просто есть такая поговорка. На варе что? Шапка горит просто. Надо просто понять это вот выражение. На варе шапка горит. Я не ел ваши бананы. Шрила Бхактисиддханта рассказывал эту историю. Как Пуджари жрал все время бананы, и как-то к нему постучали. И он сразу заорал: «Я не ем ваши бананы!» А они вообще по другому вопросу пришли. Но поскольку он их ел, у него шапка загорелась сразу. Так они поняли, что он сиськомосический жрет бананы, там сидит. Так эти. Они все время. Они подслушивают. Или то. Мы не подслушивали, что вы там говорили. Поймите, это все истины. На варе всегда шапка горит. Ой, вы на меня так смотрите, наверное, вы что-то знаете. А что я знаю? Ой, все, все-таки узнали. А вы ни черта не знаете. Вы говорите, да, узнал. Ну, я так и знал. Ну, что теперь, а? Шапка сразу синим пламенем начинает гореть. Порох сразу вспыхивает на голове у этого человека. Ой, вы сказали, все на лекции говорили про меня. Ну, конечно, про тебя, несомненно. Значит, там в бумажках было написано, вся твоя биография. Бхагаватам про вас написал, что это, в Ясадева сидел и писал. Бхагавадгиту. Что-то личность известнейшая в трех мирах, так сказать. Брахма как раз о вас, так сказать, сказал, так сказать. Шива, все. Ничего себе, пуп земли какой, елки. Самый поп-звезда. Я очень стар. Я просто кошмарно стар. Я просто суперстар. И поэтому у кого больше вожделения, они более самостоятельные такие. То есть более независимые. Они не понимают этих тонкостей и прут по своему вожделению. У меня среди студентов есть всегда такие тоже. Среди здесь-то еще больше опыта у меня. Но мне обидно, что студенты, сколько им лет читал лекции. Примеров вон, куча сидят здесь. Все самостоятельно. Только из-за того, что похотливые чрезмерно. Но при этом вся их скромность, все их покраснение, так сказать, в носу, это еще ни о чем не говорит. И это их особый конек, говорится, похотливых. Бхактивинода говорит. Какой? Их ложное смирение. Ой, что? Я не такая девушка. То есть все это обман. Неужели вы думаете, я понимаю, когда обманываем мы каких-то, правда, людей неквалифицированных. Можно обмануть у человека, допустим, я Арджунку давление меряю ему. Он говорит, что, сколько у меня там? Я говорю, 1000. Он говорит, о, я здоровый. Потому что он не понимает. Ему хоть что говорит, 1000. А у деда-то всего 200. Фу, деда у нас. Ну, это понятно. Ну, допустим, я не Арджунка, не маленький такой, что вы, так сказать, видя ваше давление на разные точки, я понимаю, потому что я сам ощущаю давление, и чем это заканчивается. Все понимают это. Знаешь, думаешь, что все кругом одни глупцы, идиоты, так сказать, и никто ничего не понимает. Если вы так, кстати, бегаете туда-сюда, Тут думает, ну это он, несомненно, по делам бегает. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Прабхупада говорит, нет, если он туда-сюда, туда-сюда и бегает, и все время ногами машет. Почитайте «Брахмачари в сознании Кришны». Если все время у него карате акробатическое, то, несомненно, это карате. Результат, так сказать. Плавать и бороться надо. Плавать в проруби и бороться с женщинами. Ну да, заборол и повалил ее на снег. И давай на ней жениться. Борцы тоже. И самое главное, всегда, всегда, поскольку есть у всех вайшнавов есть поэтический дар. Ну, елки, как слушать начнешь об этом, как это в стихах звучит. Ну, ё-моё. Ну, просто чистейший вайшнав перед нами. Любовь еще быть может в душе.